вспоминаю теперь и мою первую встречу с плацмайором. Нас, то есть меня и другого ссыльного из дворян, с которым я вместе вступил в каторгу, напугали еще в Тобольске рассказами о неприятном характере этого человека. Бывшие там в это время старинные 25-летние ссыльные из дворян, встретившие нас с глубокой симпатией и имевшие с нами сношение все время, как мы сидели в пересыльном дворе, предостерегали нас от будущего командира нашего и обещались сделать все, что только могут через знакомых людей, чтобы защитить нас от его преследования. В самом деле, три дочери генерал-губернатора, приехавшие из России и гостившие в то время у отца, получили от них письма и, кажется, говорили ему в нашу пользу. Но что он мог сделать? Он только сказал майору, чтобы он был несколько поразборчивее. Часу в третьем пополудни мы, то есть я и товарищ мой, прибыли в этот город, и конвойные прямо повели нас к нашему повелителю. Мы стояли в передней, ожидая его. Между тем уже послали за острожным унтер-офицером. Как только явился он, вышел и плацмайор. Багровое, угреватое и злое лицо его произвело на нас чрезвычайно тоскливое впечатление. Точно злой паук выбежал на бедную муху, попавшуюся в его паутину. «Как тебя зовут?» — спросил он моего товарища. Он говорил скоро, резко, отрывисто и, очевидно, хотел произвести на нас впечатление. «Такой-то». «Тебя?» — продолжал он, обращаясь ко мне, уставив на меня свои очки. «Такой-то». «Унтер-офицер, сейчас их во строк выбрить в кардегарде и по-гражданскому немедленно половину головы, кандалы перековать завтра же. Это какие шинели? Откуда получили?» — спросил он вдруг, обратив внимание на серые капоты с желтыми кругами на спинах, выданные нам в Тобольске и в которых мы предстали пред его светлые очи. «Это новая форма. Это, верно, какая-нибудь новая форма, еще проектируется, из Петербурга», — говорил он, повертывая нас поочередно. «С ними нет ничего?» — спросил он вдруг конвоировавшего нас жандарма. «Собственная одежда есть, ваше высокоблагородие», — отвечал жандарм, как-то мгновенно вытянувшись, даже с небольшим вздрагиванием. Его все знали, все о нем слышали, он всех пугал. «Все отобрать». Отдать им только одно белье, и то белое, а цветное, если есть, отобрать. Остальное все продать с аукциона, деньги записать в приход. «Арестант не имеет собственности», — продолжал он, строго посмотрев на нас. «Смотрите же, вести себя хорошо, чтобы я не слыхал. Не то телесным наказанием за малейший проступок розги». Весь этот вечер я с непривычки был почти болен от этого приема. Впрочем, впечатление усилилось и тем, что я увидел во строге. Но о вступлении моем во строг я уже рассказывал.